Комната конфиската, я за нее отвечаю. Можешь взять что-то, что приглянется. Одно, две вещи пропало, значит и компенсируй двумя. Ну, товарищ капитан, заныл тот. О, уже вспомнил мое звание, тебе с какого пальца начать, ворюга? Две-две берите, сразу согласился тот. Отпустил, пока тот разминал руку, сменил обувь. Дальше прихватив опись, подпишу, когда закончу, вещмешок с мелочевкой, и мы прошли в другое помещение, оно дальше по коридору было. Там тот сорвал пломбу, и первым зашел, следом я. Вот, все что на этой полке, выбирайте, с хмурым видом, продолжая разминать руку, сказал тот. Свет в комнате без окон он уже включил. Да тут и выбирать нечего, возмутился я, хотя с энтузиазмом подошел к полке. Первым в руки попал будильник настольный, завел, тикает, подкрутил и тот громко зазвенел. Штука нужная, а у меня нет, сделал вид, что убираю в вещмешок, а на самом деле отправил в хранилище. Со вторым предметом тоже долго не думал. В вещмешок хранилища пошел небольшой топорик. У меня такой был, достал в Киеве, но с концами ушел, когда девчат к своим выводил. Выдал повару, рубить на дрова ветки, и все, так и загулял. А потом как-то закрутилось, не до него. А топорик хорош, древняя вещь, и рукоятка идеально сидит. Так что подписал ведомость и двинул на выход. Талон, разрешающий покинуть здание, был на руках, выдал дежурному и к дверям. Только и услышал ворчливый вопрос кладовщика дежурному. Где-то только нашли его. А что, зверь лютый? На этом дверь двустворчатая за спиной закрылась, и я оказался на улице, где энергичным шагом двинул прочь. Весна, ручьи уже текут, снег грязный ноздреватый вокруг, и лед под ногами мокрый, ноги разъезжаются. 4 месяца о бане мечтал, вот туда и иду, пока 2 раза упал. «Давай еще парку!» — крикнул я банщику, и тот завозился, поддавая. Я лежал на полке, и помощник банщика хорошо так обрабатывал меня 2 вениками. Потом мокнул в тазик мочалку и начал надирать кожу. До скрипа, до покраснений. На голове короткий ежик. Нас брили раз в 10 дней. 7 дней назад было в последний раз, немного отросло. Но что я из камеры, те поняли сразу. Форму и грязное исподнее стирали, я оплатил, а сам вот в бане, отлично отдыхал. Ух, пот так и тек по телу, прогоняя промозглую сырость камер. И вонь, которая, казалось, пропила все, даже меня. Уже позже, в одной простыне сидя в зале, я пил пиво из кружки. Все стоит денег, плати и будет. Пиво, кстати, так себе, среднее, берлинское лучше, хотя и светлое живого брожения. И рыбу вяленую нашли, леща, так что лакомился. Так вот, под пиво с рыбой я размышлял. Бумагу мне выдали, но бюрократия и тут сказалась. 5 апреля, это воскресенье, крайний срок. Нет, чтобы бессрочную дать, я бы 2 недели отдыхал, но срок указан прибытия в автобронетанковое управление, в течение 3 дней. Так что у меня на отдых всего 3 дня, закуплюсь на рынке, на радио побываю, еще 5 песен выдам, освежу память о себе, ингу огуляю хорошенько. Нужно решить вопрос с индивидуальной квартирой на эти 3 дня, никаких коммуналок мне не надо, отдыхать, так по полной. Баня была ближайшая от Лубянки, местные жители подсказали, причем 3 сообщили, что сегодня женский день. Четверг, 2 апреля. С чего это он женский? Из-за войны график поменялся, не только в выходные баня работает, как оказалось. Ничего, приняли, в отдельный зал для начальства, и прачек нашли. Я прежде чем начать, воспользовался городским телефоном, нужный номер в записную книжицу записан, и набрал редактора организации радиовещания, где в прошлый раз пел и выступал. Сам велел звонить, как в городе буду. Снял его помощник, но быстро вызвал кого нужно, так что обрадовал того, что в городе 3 дня буду, сегодняшний, к сожалению, тоже считается. Меня с Лубянки в 3 часа дня выпустили, про это ему не говорил, но сообщил, где нахожусь, можно через 2 часиков машину присылать. Новые 5 песен готов в эфир выпустить, но сначала прослушать, так что обещал машину выслать. Дальше вот парился, общался со старшим банщиком, выяснял насчет снятия отдельной квартиры на 3 суток, с возможностью продления, где соседи не будут мешать с дамой встречаться в приватной обстановке, да щедрую оплату обещал за это. Как раз пиво пил, когда тот подошел, положил передо мной ключ и листок с адресом, сразу и расплатился. Совсем рядом квартира, это хорошо, так что основные вопросы решил, завтра с утра на рынок, а пока собравшись, Форму мне просушили горячими утюгами, пока гладили, в тюк ее свернул и прибрал, хотя имел желание после камеры просто выкинуть. Нет, пусть будет. А надел свою парадку, фуражку, шинели и сапоги. Кстати, форма заметно провисла, я похудел, да и загара нет, бледный после камеры. Еще вышел из здания Лубянки, небо чистое, солнце так и светит, ходил щурясь, отвык от яркого света. Покинув баню, время 5:30, на 6 договорился на прослушивание, уже темнело, хотя с одной стороны небосвод еще окрашен оранжевым, приметил знакомую МК, где спал шофер, и подошел к ней, открыл дверь и сел сзади, говоря проснувшемуся водителю, в редакцию, доехали быстро до Тверской, там меня встретили, а я распаренный, добрый, пил, принюхавшись, спросил редактор, что даже обнял меня, кружку пива, а, ну это не считается, идем, комиссию уже собрали, цензор тоже ожидает. Дальше, в присутствии комиссии музыкального коллектива редакции, включая 3 певцов, им нужно слышать, как музыка звучит, чтобы правильно исполнять, вот я на своей гармонике, из бани уже с ней вышел, и исполнил 5 песен, никаких военных, мирные песни, по высокой траве, березы, домой, дорога и старые друзья, надо сказать, все песни были приняты на ура, музыканты составляли ноты, вокалисты подпевали в некоторые моменты, ловя волну, причем общение пошло так, что из меня выжили, уговорили, еще на 2 песни, так что не хотя, но исполнил еще 2, это были «Люберцы» и «Сирота Казанская», и их приняли, причем, как и ранее, что исполнял, без правок, я уже в курсе, эфир у нас завтра в 16:00, сегодня и завтра дадут информацию в новостях, после этого был небольшой банкет, и на той же машине меня отвезли к нужному дому, немного поискали, он оказался с другой стороны квартала, но ничего, нашли, шофер высадил и укатил, а я поднялся в квартиру многоквартирного дома, сталинская постройка, ключ сработал как надо, изучил жилье, спальня с роскошной кроватью, гостиная, и совмещенная кухня-столовая, отдельный санузел, дальше достал Ингу, сам я уже переоделся в домашнее, в душ ее и сразу в койку, 1-2 часа, восполнять буду те потерянные 4 месяца, что мимо пролетели без нее, а там и уснул на кровати, пока Инга лежала в ванной, уже не слышал, как та вернулась, закутавшаяся в полотенце и легла рядом. С утра, позавтракав пловом, тяжеловато для утра, знаю, я оставил Ингу на квартире, та скучала, вот и выдал все грязное, и та стиркой занялась, заодно свою форму и белье постирает. У меня большую часть вещей уже постирали, в бане, но постельное белье для складной койки, спасибо любовнику Инги, не стирано, пусть и займется им, наверняка узнает его. Впрочем, ладно, в гражданской одежде, сверху черное пальто, поспешил на рынок, планируя добыть самолет, не ожидал, что меня отпустит, и получается место для него есть. Осталось самое легкое, добыть этот самолет, поэтому сильно загружать хранилище не хочу, выделил всего 100 кило, заполню вкусняшками, и хватит. Документов у меня никаких нет, комсомольский билет да справка из наркомата, удостоверение забрали, пока меня проверяли в том полку, там особист этот молодой, в общем, не в хранилище оно, а куда дальше дели не знаю, придется восстанавливать его в управлении, буду это делать через 3 дня, ну а пока закупался на рынке, повезло сходу наткнуться на деда, деревенский явно, дорого, но свежее сало, закололи этой весной и засолили, да с ароматным чесноком, это просто бомба, купил все что было, почти 30 кило разными кусками, тот еще раскладывался, у меня вещмешок, туда все якобы убирал, потом нашел и купил заднюю часть свиньи, только закололи, рядом 6 кусков копченого сала приметил и взял, вообще дефицитный товар и драли за него высокую цену, потом 5 килограмм квашеной капусты, пришлось ведро новое оцинковое брать, ополоснул на водопроводной колонке, и туда загрузили, сверху соленых огурцов, то на 10 литров, а солененького иногда хочется, я все пробовал, и мне все нравилось, корзину свежих яиц взял, вязанку соленой рыбы, лещи и чехонь, 2 крынки свежей домашней сметаны и килограмм творога, с трудом нашел 3 килограмма сливочного масла, свежак, потом приметил на соседних рядах расписной хохлом и жестяной поднос, тоже взял, а для приема пищи, в смысле, сало накупил, огурцов, есть захочу доставать и резать, а зачем, если сейчас свободное время есть, нарежу и красиво рядочками на подносе уложу. Достаешь, берешь что нужно и вкусно принимаешь пищу. Тут еще важно, что это делать нужно красиво. Я люблю красиво и вкусно покушать. Тут меня отвлек паренек, подошел со спины, а он сам ко мне обратился недавно. Меня продавцы как дорогого и редкого клиента друг другу передавали, вот и тот подошел, мол, нужен дефицит, обращаться к нему, он все найдет, специалист поэтому. Я сходу и озвучил, что мне надо, до туалетной бумаги. У полковника, святой человек, в чемодане я нашел два стыдливо спрятанных рулончика, причем один початый, но на данный момент от них ничего не осталось. Еще из чемоданчика полковника позаимствовал отличный кожаный НССР. Внутри бритва Залинген, помазок, складная чашечка для мыльной пены, кисточка для взбития, зеркальце на ножке, маникюрные ножницы и пилочка. До сих пор этим набором пользуюсь и не нарадуюсь. Еще там добыл шелковое белье, не мой размер, обменял на байковое чуть позже, два полотенца, их сейчас Инга стирает, зубную щетку и початую банку с зубной пастой. Не порошок, однако и они закончились. Поэтому также заказал три новых зубных щетки и пять баночек с зубной пастой, не порошком. А сейчас тот подошел. Я не успел прибрать поднос, с ним и шел в дальние ряды. Сначала к одному продавцу, у которого целую коробку с рулонами туалетной бумаги взял. 20 штук, ничего себе цены, 2000 рублей за все, бумага английская. Потом к другому. У него не 5, а 6 баночек с зубной пастой и 3 зубных щетки. Забавно, тоже английские. Поискал и купил шелковых ниток катушки, прочищать между зубами. Амулета лекарского нет, о себе нужно самому заботиться. В принципе, пока на этом все. Покинул рынок, прибрав покупки и ушел в ряды, где швею заметил, сделал заказ на 2 комплекта постельного белья, а для складной койки, а то всего один в запасе был. Материал ее... чистый хлопок, размеры я дал, обещала сделать, завтра утром приду и заберу. Аванс оставил, там же приобрел платье размера Инги и легкое пальто, остальное завтра вместе. Ну и покинул рынок, вернулся домой, мне показалось или слежка была, без сканера непонятно. На дому перебрал покупки, один рулон Инге отдал, она вообще не экономит, из-за нее бумага быстро и закончилась. Одну щетку и баночку с пастой тоже ей, та уже постирала, развесила на бельевых веревках на кухне, да заканчивала мыть посуду, что я выдал, котелок, сковороду, пяток тарелок и 3 красноармейских котелка. Так что принялся за готовку, раскочегарил печку, тут дровяная, и дальше в котелке отварил ухи, рыбачил, запас свежий, даже мороженой рыбы был, на сковороде поджарил картошки с луком, еще использовал хозяйскую посуду, большую кастрюлю, и отварил щей. Мы нагишом с Ингой были, та закончила, просто сидела и наблюдала. Готовить та не умела, о чем честно сообщила. Иногда в спальню бегали. Я же говорю, нагонял пропущенные месяцы. Платье та изучила со скепсисом на лице, но примерила, как и пальто. Про покупки завтра та в курсе. Так на готовке время и прошло. Щи разливал в свободные котелки и тарелки. Сразу беля сметаной. Мы и пообедали. В кастрюле еще осталось, на 3 дня нам хватит. Пока в хранилище ее прибрал, чтобы не остыло. ХМ, или томленые сделать, решил томленые. Дальше ждал наступления назначенного времени, чтобы отправиться в редакцию, обещали машину прислать, я сам не особо желал по скользким улицам ходить, пока лед не сойдет. Однако в 2 часа дня, раздался стук в дверь, а когда я подошел и поинтересовался, какого там кому-то надо, услышал: «Откройте, НКВД». Я удивился, но открыл, пропуская в прихожую 3 молодых парней со строгими лицами и в такой знакомой форме. Один командир, лейтенант госбезопасности, остальные с пустыми петлицами, с карабинами за спиной. Я тут же быстрыми касаниями убрал их в хранилище, и заперев дверь, подняв с пола листок, что выпустил лейтенант, читая на ходу, вернулся в спальню. А те меня с Инги сняли, а уж как удивились, когда я их обнаженным встретил. Надо закончить начатое. Интересную позу предложила Инга. А на листе был приказ на обыск такой-то квартиры. То, что это не настоящие сотрудники, а варьё, я уверен на 100. С рынка отследили, и вот, подготовившись, решили под видом обыска прибрать все ценное. Слышал про такие случаи в прошлой жизни. Черт, тянуть не стоит, прикинув все, решил я. Крикнув Инге, что пока не до нее, я оделся в домашнюю одежду, легкие брюки и рубашку, дальше в гостиной доставая по очереди эту тройку, дозированно ударяя, вырубал, снимал с них все ценное. Форма осталась, шинели, добычу на стол. Он в центре комнаты стоял, а эту группу связал. После этого, покинув квартиру, в домашних тапочках был, местные, не мои, и постучался в соседние. Соседка и подсказала, где есть телефон, постучался туда, срочно позвонить, нехотя, но пустили. Так что набрал номер дежурного НКВД, откуда вчера вышел, а я записал номер майора Жигарева, срочно к телефону, капитан Райнов. Там послышались щелчки, переключали, пока не услышал знакомый голос Жигарева. Хозяйка квартиры, тут похоже жил чиновник немалого ранга, на вешалке шинель без знаков различия, под Сталина косплеит, вот и слушала меня, маяча в проеме дверном. «Что, Райнов, хочешь явку с повинной оформить?» — веселым тоном спросил майор. «А зачё? Я еще ничего не сделал. А что, мы ждать будем?» Мы посмеялись, и я буркнул. «Не дождешься. Да, я пока у вас 4 месяца на Лубянке в камере чалился, ты меня один чаем с печеньями угощал. Я оценил. Вот и ты мой звонок оцени. Тебе сообщаю, никому другому. Сегодня утром на рынок ходил, крупную сумму засветил, мне долг вернули. Ведь чуял, что слежка была на обратном пути. А через 4 часа, 5 минут назад, стук в дверь. С любовницы сняли. Откройте, НКВД. Я открыл. 3 удара, 3 нокаута. Обыскал, документы только у того, что в форме лейтенанта, на фамилию Соловьев. Да бумажка с приказом на обыск. У бойцов пусто, только карабины. Понял, сразу серьезным тоном отозвался собеседник. Пропал у нас один из сотрудников. Месяц назад за городом, как раз Соловьев. Они наверняка на машине, внизу ждет, имейте в виду, лови адрес. Продиктовав его, услышал в ответ, разберемся, жди нас, добро. Поблагодарив жутко любопытную женщину, что ловила каждый звук, я вернулся на квартиру. 2 раза заход на Ингу делал, та ушла в ванную, принимала ее, когда раздался громкий стук в дверь. Шума со двора не было, ни криков, ни выстрелов, даже сигнала клаксона, предупредить эту тройку. Спросил, кто и открыл, пряча у бедра свой личный наган, оформил его как утерянный. Это же Жигарев был, его голос, так что запустил. Сначала 4 бойцов забежали, их коллеги в гостиной, о чем я сообщил, 2 туда, и 2 стали осматривать квартиру. Одному, что открыл дверь ванной, прилетело мокрым полотенцем по лицу, под виск Инги. «Так ты действительно с девушкой был?» – удивился майор. «Ну да, какая будешь, какая?» «Да, трофейная, какая буду?» Мы прошли на кухню, пока бойцами командовал незнакомый лейтенант, извинившись, что молока нет, при нем залил какао кипятком, перемешал, разбавив холодной водой, да и лейтенанту налил, и вазочку с сахаром пододвинул, сыпали нескромничая. Тот зашел снять показания, про себя понятно не забыл, вы только меня не задерживайте, у меня в 4 часа назначено время выступления по радио. Знаем, слышали, кивнул Жигарев. Быстро те работали. Кстати, узнал, что там с машиной бандитов. Была крытая полуторка, водитель в кожанке, не в форме, он сразу сдался, как те заехали во двор, не дергался. Так что пообщались, и те уехали, эту тройку ранее вынесли. Так что закрыл дверь и выпустил Ингу, она накупалась, ждала, пока мы закончим. Я сразу собираться стал, машина от редакции уже ждать должна, так что прибрал Ингу, оставлять все же не рискнул, оставил сюрприз и покинул квартиру. Машина действительно ждала, так что на Тверскую поехал. Там отработал точно по написанному сценарию, но спел 7 песен, все те, что исполнял вчера для комиссии. Задерживаться не стал, распрощался, и меня отвезли обратно. Спасибо им за это. Так что до ночи занимался готовкой, делая запасы. С утра позавтракав, мы с Ингой сначала на рынок. Так, ревясь, приобрела себе нужное, пока я готовое постельное белье забирал, расплачиваясь, ну и по другим местам. Я себе тоже по мелочи купил, 2 полных ведра молока, вчера заказал, сметаны 5 литров в крынке большой, баранины половину туши и специи у знакомого узбека купил. Помня, как карты игральные пригодились, поискал и нашел 3 пачки карт, 4-я редкая покерная, шкатулку с шахматами, на шкатулке игровое поле, набор шашек. Потом погуляли по городу, посетил ту сберкассу, где книжицу получил, счет открыл, неплохой, за неполный год почти 8000 накапало, снял, пусть дальше копится, а деньги найду куда потратить. Так до вечера и гуляли, Инга переоделась уже, вполне пристойно выглядела. Обедали в ресторане, к коммерческий, да и ужинали там же, без эксцессов. А на квартире обнаружил милицию. Сработала растяжка. Я там на двери гранату F1 поставил. Мало ли дружки той банды заявится, не ошибся, появились, труп, еще двух раненых увезли в больницу. А меня арестовать хотели, ага, держа их на прицеле Нагана, пояснил, что сегодня уже был налет банды, а это их дружки. Хотите знать подробности, звоните на Лубянку, майору Жигареву. Так что разошлись, те при мне позвонили, телефон в той же квартире, где я бывал. Так что вопросы сняты были, Жигарев все подтвердил. Я заперся в квартире. Уже закончились следственные мероприятия, кровь и следы осколков в коридоре, грязь на полу. Нанял соседку, и она быстро все отмыла. Перед сном на кухне резал сало, огурцы, и до них руки дошли, и красиво укладывал на подносе. А Инга наблюдала и таскала вкусности. С половиной лепешки ела. Поужинала уже, но аромат соблазнял ее. Кстати, соседка и пироги печь умеет. Я выдал материалы и заказал на завтра 10 пирогов, 5 курников, 3 с рыбой и 5 сладких сметанника. Даже больше вышло. Так и суббота пролетела. Утром сварил рисовую кашу на молоке. 5 раз. В пустое ведро из-под молока сливал готовое, пока не заполнил. Мы с Ингой позавтракали ею. На молочную диету перешел. Думаю, после камеры тем, чем кормили, для желудка очень полезно будет. 3 раза к соседке ходил. Готовые пироги забирал, выполняла уговор, я за работу честно расплачусь, так что после обеда, мы снова гуляли, да, деньги на ремонт, все же повреждения нанесены, дверь побита, стены, положил на столе в гостиной, все же частично по моей вине произошло, а с утра воскресенья, все прибрав, ключ под коврик, как и договорился с банщиком, и с вещами в управление, я уже в форме был своей. Осталось документы восстановить и получить назначение в боевую часть. В управлении был рабочий порядок. То, что воскресенье, никого не волновало. С началом войны выходные и отпуска отменили. Меня направили к нужному сотруднику. Тот стал составлять документы, направил к фотографу. Сейчас командирские удостоверения уже с фото идет. Ателье через 5 зданий от управления. 4 часа просидел в ожидании. Тут не только очередь для съемки, но и ждал, когда распечатают и выдадут сухие и горячие снимки. Потом 3 часа в управлении, кушать ходил в городскую столовую, за свои платил. Зато получил новенькое удостоверение капитана Красной Армии и выбил место в гостинице для командиров. Еле нашли свободное, все места заняты. Хотели в общежитие отправить, но оно на окраине, далеко. Посещать нужный кабинет, чтобы получить направление, я не стал, на завтра оставил. Тем более время позднее уже было, 5 час пошел. Меня еще поклонники музыкального творчества задержали, много общались. Впрочем, на выходе меня тормознули и направили в нужный кабинет. Оказывается, мою такую идею раскусили и дежурному приказали меня задержать. Жаль, я хотел еще немного в столице побыть. Ожидал меня целый полковник, помню его в той толпе, когда исполнял «Батька Махно», мол, новинка. Вот хитрец, что капитан, решили сбежать, улыбаясь, спросил тот, я только виновато опустил плечи, ничего, пообщались, я получил направление, дорожные, продаттестат, все что полагается, кстати, в кассе выбил зарплату за 4 месяца, то, что я под следствием был, не значит, что мне не нужно платить, вот музыку исполняли, деньги капали, никто не запрещал исполнять мое творчество, с полчаса у полковника в кабинете пробыл, тот даже сам сопроводил меня до своей машины, шинели получали в гардеробе, и отвез на вокзал. Через 2 часа проходит эшелон в нужную сторону, меня посадят на него, место уже заранее забронировано. Как меня быстро из столицы выпроваживают. Это кто так подсуетился, Жигарев? Не думаю. Я ему наоборот на блюдце раскрытое дело преподнес. Надо выяснить, кто это такой благодетель и отблагодарить. Полковник на эту тему молчал, только таинственно улыбался. Он лично посадил меня на эшелон и отправил на Липецк. К сожалению, была обычная теплушка с нарами, где размещались бойцы, ничего лучше не нашлось. Да и в вагоне был штаб стрелового батальона, так что пообщался с командирами. Я даже спел 10 песен, аккордеон со мной, как и чемоданчик, спасибо немецкому полковнику. Так и катили в сторону Липецка. Место мне выделили, устроился вполне с удобствами. Всю ночь в пути, я в основном спал, хотя отвык от шума поездов в тихой камере, так что часто просыпался и с трудом засыпал. Не скажу, что я выспался. Куда я иду, было ясно, направление на штаб 1-го танкового корпуса, там определят. А кто им командует, я уже в курсе, генерал-майор Катуков. К своим еду, это хорошо. На месте меня встретили, молодой командир, адъютант комкора, и машина была, вполне свежая МК, их еще выпускают. В общем, встретили как дорогого и долгожданного гостя, даже приятно. Оказалось, то, что я немцев задержал у того села, серьезно на боевую обстановку повлияло. Немцы резерв ко мне кинули, и сил им не хватило в другом месте, фронт встал на 2 дня, но наши успели закрепиться. В курсе были, кого благодарить. Так что генерал со мной приватно пообщался, я комбат, был им и буду, но пока в бригадах корпуса все укомплектовано по штату. В общем, я пока в резерв, временно буду в оперативном отделе штаба, где потребуется заткнуть дыру в командном составе, используют меня. Как командир батальона я себя хорошо проявил, даже отлично, за моими действиями следили, та засада считается эталоном боевого искусства. Поэтому Катуков терять меня и не хотел, старого знакомого в управлении попросил, как узнает, что обо мне, или я за направлением приду, направить к нему. Ясно, чего тот полковник со мной до конца просьбу выполнял, я в принципе и не против. Между прочим, у меня немало боевого опыта образца 44 и 45 годов, а там военная наука у танкистов ушла далеко вперед. Самолет затрясся от удара пульсмессера, как горохом сыпанул. Тот с ревом мотора отвернул, проскочив мимо. Я видел, что пилот, он впереди сидел, несколько раз дернулся, и голова безвольно свесилась в бок. Наш У-2 стал крениться и уходить в боковой пике. Мотор работал с перебоями, поддымливал. Задели. Сам я, ругаясь, говорил же, что опасно днем лететь, но меня срочно с бумагами затребовали в оперативный отдел штаба фронта, и при этом быстро достал жгут и накинул на ногу. Рана чуть выше колена, мясо подрало, кость вроде не задета. При этом, держа ручку штурвала, в этом самолете управление дублировано, выправил полет. Надо на посадку идти, и срочно, первые язычки огня появились. Быстро их раздувало. Высота небольшая, прыгать нельзя, но иначе сгорю. Что плохо, пока мы маневрировали, то ушли на территории противника. Нас сюда и загоняли, явно специально. Летчик Саша решил прорваться, вот и получил по мотору, ну и ему досталось. Да уж, а ведь рутинный вылет, у меня таких раз 5 было. Когда как летали, днем или ночью, но тут вот не повезло. Рация работала, я на связи со штабом своего корпуса, сообщил, что за неприятность случилось, машина повреждена, горит, летчик погиб или ранен, и где примерно иду на посадку. Секретные бумаги твердо обещал сжечь, что ранен в ногу также сообщил, информацию приняли, подтвердили. Да тут километров 50 до них по прямой, хорошая слышимость. Дальше жесткая посадка, место неудачное, снесло шасси и биплан, вспарывая землю винтом, что его быстро согнуло, замер, потрескивало, пожар был утихший, снова продолжился, все в дыму. Отстегнув ремни, я с трудом выбрался на поломанное крыло и к переднему гнезду. Проверил пульс. Погиб парень, быстро забрал оружие, пистолет ТТ и 2 запасных магазина, документы. Бросил тому под ноги сумку, с документами она сгорит с самолетом, и тризна будет летчику, и хромая поспешил прочь. Пара охотников, что нас сработало, еще крутилась в небе, но визуально я никого вокруг не наблюдал. Впрочем, спрятаться можно, хоть и сложно, никаких лесов, тут степи, изрезанные оврагами. Вот к ближайшему и спешил. Скатившись на заднице вниз, я достал санитарную сумку, в запасе имел, дальше сняв жгут, и стянул синие командирские галифе с кальсонами, а я штабной командир, в полной форме хожу, не в полевой, как на передовой. Ну и начал промывать и чистить рану с обеих сторон, потом шить и, засыпав стриптоцидом, бинтовать. Галифе пока в хранилище, как и френч с наградами. На себя накинул обычную гимнастерку с красноармейскими шароварами. Знаков различия на гимнастерке не было. Снова натянул сапоги, ремень застегнул и поспешил прочь. Пилотка на голове, а то жарит. Конец июля все же. Часто прикладываясь к фляжке, пить хотелось, и часто, хромая, я уходил подальше. Надо сказать, тем, что случилось, я не сильно огорчен был. Хотел побывать в тылу у немцев и добыть, что желал. Вот, пожалуйста, получил, что хотел. Сейчас 28 июля, 3 часа дня, я батальон так и не принял, мои знания и умения быстро оценили в оперативном отделе штаба корпуса, много моих идей были претворены в жизнь, да что это, к концу ноября, получив звание майора, я принял командование отделом. Прошлый начальник ушел на повышение. Катуков старался тянуть своих людей наверх, а меня он считал своим командиром. Да и я не возражал, тут тоже работа, и надо сказать важное. Конечно, не так опасно, как на передовой, но и мы случалось под бомбежками бывали. Вообще летние бои для нашего фронта тяжело сложились, в основном из-за безграмотных действий командования и плохой разведки. Немцы, обладая силами меньше, чем у нас, походя били наши части. Однако наш корпус вполне неплохо воевал, сильных потерь не нес. Это по службе, меня она устраивала и даже нравилась. Старался держаться за нее обеими руками. Пока получалось. Теперь по мне. Служба шла, я подход к одному интенданту нашел. Это он мне эту красноармейскую форму организовал, сумку с комплектом материала санинструктора, полная всем необходимым, хотя вещь довольно дефицитная. В форме красноармейца я рыбачить ходил в редкое свободное время, люблю это дело, сумка тоже в запасе, и видите, пригодилась. Хранилище имело свободного тонну 250 кг, с учетом покупок на рынке. За эти 3 месяца еще на 900 кило накачалось, особо не пополнял. А нечем, все имею, просто копил. Так что вот эта случайность, или неприятность, мне играла на руку. А где я еще бы смог добыть нужное, когда привязан к штабу, и как секретоноситель, был под присмотром. Так что я собирался использовать это время вовсю. Если от немцев смогу уйти, если нет, сдамся. Там дальше сбегу, может транспорт добуду, увидим. Черт, как пить-то хочется. Это от потери крови обезвоживание. Достав крынку с малиновым морсом, выдул почти половину. Подумав, я решил все же не бежать, а дождаться немцев. Они мне транспорт пригонят, чего бегать. Так что устроился на склоне, поглядывая на полыхающий самолет, уже до хвоста горел. Ха на сумке. Вскоре, где-то через полчаса, действительно появилась пыль на горизонте. 2 грузовика, полных немцами, те покатались, объезжая овраги, и подкатили к самолету, встав недалеко. Из открытых кузовов посыпались солдаты, залаяли команды унтеров, лениво покинул кабину офицер, лаяло 3 овчарки. Я скривился. Эсэсовцы, да еще явно из охраны тыла, раз с собаками. Этим в плен, даже ненадолго, лучше не попадать. Впрочем, я не покинул место наблюдения, все равно поймают, а с моей ногой свалить сложно. Про велосипед, даже тот, что с мотором, кстати, обкатал его, не уйти. Поначалу я раной занимался, да и забыл о нем, ну а потом стало поздно. Да и тряска для раны не то, что нужно. Впрочем, шаровары я быстро стянул с сапогами, а гимнастерку и пилотку убрал, оставшись в черных трусах и белой майке. А то рана есть, а пулевого отверстия в шароварах нет. Пусть ищут, куда вещи спрятал. Да и нашли быстро, уже через 5 минут под приближающийся азартный лай собак. Те показались из-за поворота и увидели меня, сидевшего на выгоревшей траве с поднятыми руками и окровавленными бинтами на ноге. Сочится кровь понемногу. Походил, и вот результат. Бить не стали, осмотрели, видно, что пустой, и повели к машинам. Те сблизились, офицер с интересом изучил и спросил на ломаном русском. «Где секретине документы, герр-майор?» «Сгорели», кивнув на остов догорающего самолета, откуда несло горелым мясом, ответил я на немецком. «Ну да, так вы и сообщили своему командованию. По переговорам по рации узнали, верно?» кивнул офицер. Дальше тот со мной общаться не стал, закинули в кузов, я лежал на боку, мне все же связали руки за спиной, как один солдат проворчал, им известна моя склонность к побегам. Удивило, не в курсе, что настолько известен среди войск СС, хотя узнали, кто у них в тылу сел, наверняка этой группе сообщили. Везли долго, тряска в рану отдавала, но ничего, 1,5 часа езды по не самым лучшим дорогам, похоже, водила ни одной ямы или кочки не пропустил, на себе их почувствовал, добрались до места. Тут вообще довольно большие расстояния и населенных пунктов не так и много. Это было большое южное село с белыми мазанками домов. Остановились явно у школы, меня сняли, проверка у врача, тот подсокал языком, ругая криворуких, что такие швы наложили, но делать ничего не стал, только новый бинт наложил. Мол, и так сойдет. Кормить не стали, но воды дали без лимита, полведра и кружку. Напился. Думаете, это все? Легкий опрос. Я подтвердил, что являюсь майором Райновым. И дальше подарок. На окраине села сел самолет, что их из штаба корпуса, что наступал на этом направлении, затребовали меня для допросов. досрочно. Даже одежды какой не выдали, так в трусах и майке загрузили связанного в самолет. Внутрь забрался мелкий эсэсовец, рядовой, видать подбирали, чтобы веса у него меньше было. И вскоре после тряски, под рев мотора мы оторвались от земли и потянули куда-то на север. Действовать я начал уже вскоре, минут через пять, веревки в хранилище. В руке тут же пистолет ТТ появился, выстрелил всего один раз, в голову эсэсовцу, после этого ткнул стволом в спину летчика, что заорал, прося его не убивать, но на посадку пошел, как я приказал, и даже сел аккуратно, вокруг степи, выгрузил обоих, тело эсэсовца, с него МП-40 с подсумками и шестью запасными магазинами снял, летуна застрелил, да он гад специально просил его не убивать, рация включена, немцы знают, что я угнал самолет, с тела летуна кобуру с кольтом забрал, неожиданный приз, два запасных магазина, больше патронов нет, а также неуставные шнурованные десантные ботинки и комбинезон. У нас одна комплекция, и ботинки мой размер. Проверил уровень топлива в баке, половина будет, на 200 километров. Если вы думаете, что я тут задержался, и еще по тылам решил погулять, то ошибаетесь. Нет, сам поднялся в воздух, и потянул на бреющем в сторону наших. Где штаб стоит, мне известно, сел в 3 километрах, сразу прибрав самолет в хранилище. Даже движок не глушил, тут низина, посадку видели, но сам самолет в мертвой зоне. Быстро натянул свою форму, оружие на место, у меня ТТ, документы, и подобрав палку, с помощью нее побрел к своим, там уже пылили грузовики с бойцами ближайших подразделений, так что приняли, опознали сразу, я у некоторых с инспекцией был, нашего корпуса части. Дальше к врачу, как раз операция шла, швы сняли, прочищали зачем-то, когда в палатку Катуков зашел, анестезия местная, лежал на боку, в сознании. Более того, тут же был начальник особого отдела корпуса лично, с помощником, брали у меня показания, документы убитых немцев я уже сдал. Кольт зажал, но другой пистолет, Вальтер, якобы снятый с летуна, сдал. А история описана вот какая. Смог посадить самолет сам, разбив его, только выбрался, немцы. Успел спалить сумку с документами, забрав личное удостоверение погибшего летчика. Был пленен. Дальше в село, там оказали медпомощь, пьяный врач, потом прислали самолет, и на нем меня куда-то направили, так я смог освободить руку от веревок и, вырвав из кобуры летчика пистолет, застрелил охранника и заставил летуна сесть. Мы избавились от тела, в сумке нашел свои вещи и документы летчика Саши, дальше тот меня перекинул к нашим, после этого улетел, я слово командира дал, что отпущу его, если долетим и сядем где надо, а слово я держу. Документы и пистолет не вернул, понятно, нормальная история, вполне прошла, много мелочи было, не описывал их, да и не спрашивали, и так довольны были, я в плену находился 5 часов, выбыл я, товарищ генерал, заплетающимся языком сообщил я, это от наркоза, врачи говорят 3 недели теперь на койке лежать, сиськи медсестер мять, пошляк, пискнула молодая операционная сестра, что как раз наматывала бинты на ногу, ничего, 3 недели, это не год, да и никто не опустит тебя в тыл, полежишь у наших врачей, работу можно делать и лежа, вот так одним своим решением генерал и задержал меня при корпусе, лежал я в землянке рядом со штабом, за мной боец-ординарец следил, врач заходил иногда проверять, ну и 2 командиров, что приносили документы, и я с ними работал, ну Катуков, отдохнул, блин, хотя работа действительно важная, пару нестыковок нашел, которые могли принести проблемы, разработал 3 операции, их успешно решили. Вот только через 4 дня после моего возвращения, 1 августа, Катукова сняли с корпуса, назначив другого, генерала Будкова. Да сняли так резко, срочно самолетом затребовав в Москву, что своих людей тот забрать не успел. А раненый майор Будкову был не нужен, тем более тот своих командиров имел, и на должность главы оперативного штаба тоже. Поэтому уже 3 августа, под перестук вагонных пар, я катил в тыл на санитарном эшелоне. Так, наверное, даже правильно было. Да, стоит объяснить, так стремился в немецкий тыл, и вдруг резко передумал. Желание не пропало, не думайте, просто за ногу боялся. За рану, пот и грязь, вон жара какая, еще не хватало заражения. Лучше под присмотром наших врачей полежу. Тем более особо больше в тыл к немцам так спешить не нужно. А зачем? Самолет есть, передовую пересекать ползком не требуется. Перелетел и твори что хочешь. Пусть баки у машины пусты, от силы километров на 100 там будет, но бензин авиационный я достану, и буду посещать ночами немцев, возвращаясь под утро. То есть, имею уже воздушный транспорт, может и связный мессер, прозванный тайфуном, добуду, о котором мечтал. Видно будет, чего загадывать. Да и места уже для двух машин есть, аиста и тайфуна. Только запаса топлива держать пока негде. Но кач идет, будет место, пока лечусь. Лечился я в Москве, один из тыловых госпиталей в центре столицы. Целый месяц, но вот 3 сентября наконец прошел медкомиссию и покинул эти стены. А что, палата для ГСС, нас там двое лежало. Еще летчик был, тоже майор. Хорошая палата и персонал, жаловаться ни на что, только благодарить желание есть. Хорошо полечили, питание отличное. Разве что, когда ходить с тростью стал, трижды возили на Тверскую, выступал и исполнил еще 10 песен. Вымогают постоянно новые, очень уж они высоко слушателями ценятся, любят их сильно. Две пластинки с моими песнями вышли, наконец разродились, меня приняли в союз писателей, корочки получил члена. Вот в союз композиторов не принимали, за отсутствием музыкального образования. Самородок да, но брать таких не по правилам. Подвести, вырывая меня из раздумий, спросил снабженец госпиталя, что также вышел на крыльцо госпиталя, глядя на темную лицу, где шел мелкий дождь. В курилку набились раненые бойцы, оттуда дым шел из всех щелей. Нет, Савелий, спасибо, но не стоит, прогуляюсь. Такие погоды мне наоборот, нравится. Ну смотри, тот постоял и быстро побежал к машине, крытый ЗИС-5, что стоял дальше у служебного входа, заскочил в кабину и машина, взревев движком, стронулась в сторону ворот. Я открыл зонт, и держа кожаный чемоданчик в левой руке, также направился к воротам. Погода, конечно, та еще, но я не солгал. Мне такие хмурые облака наоборот нравятся. Из хороших новостей на 300 кило хранилище накачался, места на 2 самолета и запас топлива к ним, теперь есть. Еще дачу получил, такую солидную, 40-го года постройки, пусть деревянную, но в 2 этажа, веранда застекленная, туалет правда на улице, но зато водопровод есть, дача на закрытой территории, в хвойном лесу, места шикарные, я 2 дня там прожил с Ингой, видимо врачи решили, что здоров и вот через медкомиссию прогнали, хотя до сих пор прихрамывал, а так хорошо зарастало, как на собаке. Дачу получил от Союза писателей, 27 августа, дальше обживал ее, часто туда мотаясь. А что, заявление написал именно на нее и вопрос быстро решили. Дача отапливается, 2 печки внутри, можно зимой там жить, и тишина. Да почему бы и нет, хочу тишины. Москва под боком, по сути столичный житель. В общем, я оценил эту идею со всех сторон, поэтому и загорелся такую дачу получить. И ведь смог, сейчас та законсервирована на долгий срок, смотритель будет приглядывать. Он и другие пока пустые дачи обходит. Пока же мне нужно в управление, за новым назначением. Катуков тут в Москве лежит. Воевал на Калининском фронте, но неделю назад авиация накрыла, состояние тяжелое, но все же выкарабкивается. Лежать ему еще полгода. Не помню, чтобы в первой жизни так сильно пострадал. Видимо, изменение истории, та самая пресловутая раздавленная бабочка. Генерал теперь надолго к больничной койке прикован, так что вряд ли я с ним дальше послужу. В госпитале сразу направление не получил, это для простых бойцов, старшие командиры получают в управлении. Идти недалеко, неспешным шагом я за час дошел, хорошо прогулялся, мне понравилось. В управлении уже ждали, их предупредили, все готово было, вот и получил стопку документов от продаттестата до самого листа направления, а направляли меня на Сталинградский фронт, этот 23-й корпус, куда меня назначили аж командиром танкового батальона 99-й танковой бригады, состоял в 1-й танковой армии, а уже она именно за этим фронтом числилась, в управлении узнал, так что на вокзал, и этим же вечером попутным эшелоном, он был санитарный, в вагонах медикаменты и перевязочные везли, отправился в путь, 4 суток давалось, чтобы добраться до бригады, очнулся я от пинка в бок, 2 немцев, что стояли рядом с моей панцирной кроватью, только засмеялись от моего ошарашенного вида обычные солдаты вермахта, рядовые, с закатанными по локоть рукавами. Тут еще жарко, у одного карабин Маузер, у другого наш ППШ, стояли и улыбились. Их явно позабавило мое удивление. «Вставай», — велел один, знаками повторяя приказ. «Хорошо, моя парадка в хранилище, Больно вид у хозяина дома вороватый. Инвалид с костылем. Рядом на спинке стула висит полевая форма и кобура с ремнем. Эти двое уже забрали оружие. Проверили на документы карманы, но пусто. Не имею привычки их там держать. Так что стал натягивать форму, потом сапоги, и вышел на улицу. Да, картина «Немцы на отдыхе». 3 дня назад я еще в столице был, эшелон оказался скорый, везде зеленый свет, быстро добрались до Сталинграда. Там нашел попутную колонну из 8 машин, нашей танковой армии, вон отсюда полуторку вижу, на которой ехал, и покатил в нужную сторону. 3 часа в пути. К вечеру встали на ночевку в этой деревне на 10 домов. А как проснулся, вы видели. Даже не доехал. А красиво немцы нас сделали. Думаю, ранним утро, когда еще спали, подошли, определили, что в селе только тыловики, войск нет и пехом тихо зашли. Грузовики и боевая техника заехали, когда нас уже взяли. До передовой 50 километров было, как мне интендант, старший колонны сообщил. Прорыв фронта, не может быть. А точно прорыв, да глубокий. И похоже, нам не повезло оказаться на острие, шли явно моторизованные части. Я пока не дергался, да и ситуация такая не до этого, слишком много немчуры вокруг. Похоже, целый моторизованный полк, усиленный танковой ротой. Нас с интендантом, единственных командиров, отделили от бойцов-шоферов. Куда их, не знаю, а нас в кузов грузовика и повезли прочь. Думаю, к немцам в тыл. В кузове 2 солдата, мы со стороны кабины. Они у заднего борта, да еще кузов не крытый, все видно. Позади нас несколько грузовиков катили. Плюс немцы перегоняли наши машины, усадив за руль наших же шоферов. Я это только в пути разглядел, там припасы. Часть себе забрали, часть куда-то в тыл. Не знаю, что их командир решил, пока не подергаешься. Да я и не спешу. Снова возможность в тылу поработать появилась. Не хотелось бы упускать. Я так до вечера и находился в плену. Нас увезли довольно далеко, на пустынный полустанок. 3 дня держали на складе. Сюда пленных свозили командиров. Мы не одни были с Евстигнеевым. Это интендант тот. Чуть позже к грузовому составу наш вагон прицепили. На платформах битая техника на переплавку была. Немало нашей. И пошли. Ночью убрал доску в стене. Крикнул, что есть дыра. Можно попытать счастье. И первым аккуратно сиганул наружу. Падать я умел и покатился управляемым кульбитом. Порядок, даже синяков нет. Эшелон уходил прочь, и его, судя по теням, яркая луна была на небе, покидали один за другим пленные командиры. Хорошо, состав шел не особо быстро, шанс обойтись без травм был. Видимо, часовой, что стоял на задней площадке, засек побег. Вдали раздался хлопок выстрела, вспышка мелькнула в ночи, потом второй. Остальные свист паровоза заглушил. Побег устроил, дальше сами, а мне к немцам в тыл надо, поэтому я убегал в сторону. Тут у меня свои планы. Чуть позже достал обычный велосипед, я на дорогу вышел, 2 колеи луна подсвечивала и покатил в ту же сторону, куда уходил эшелон. Так, первым делом нужно добыть топливо, а то баки уж только пустые, да запас нужно иметь. Буду отслеживать, где немецкие самолеты садятся. Мне туда. А пока, налегая на педали, просто удалялся. А рана на ноге давала о себе знать, такая нагрузка ей не понравилась, но потом боль стала почти незаметной. Мопед доставать все же не рискнул, шумит, а в темноте поди знай, есть кто рядом или нет. Не хочу так снова попасть в руки вражин. Для меня это потеря времени, что потрачу на побег. Мое время – это ночь. Днем хорошо все видно, но мне нужен язык, что сообщит, где ближайшая летная часть. Где его ночью искать? Так что около часа я налегал на педали, пока не запахло водой, свежестью и лягушками. Так я выехал на берег реки, чуть дальше был мост. Темно, не видно, каменный или деревянный. Это не железнодорожный, но и он где-то тут должен быть, просто не вижу. Устроился я в камышах. Сначала накупался с немалым удовольствием, водичка прохладная, днем жарит, а ночью заметно холодает, но накупался, форму постирал, 5 дней в ней потел, попахивает, потом натянул гражданскую одежду, брюки и рубаху, походил, поискал место для лёжки. Нашел камыши, там на берегу бросил шкуру, рядом развесил сушиться форму, накрылся одеялом и вскоре уснул. Разбудили меня близкие голоса, смех, звуки воды и довольное конское ржание. Осторожно пошевелившись, я повернулся на другой бок, в просвет стеблей камыша, изучая, кто это рядом шумит. Полицаи оказались, 2. метрах в 20 от моего укрытия, в черной форме, с повязками на рукавах. Один купал коня, сняв штаны, другой дымил самокруткой на берегу, травя анекдоты. Вооружены оба винтовками Мосина, обе в телеге лежат. Принесла же нелегкая. Стараясь не делать резких движений, я убрал уже высохшую форму и стал осторожно одеваться в гражданскую, шкуру и одеяло тоже прибрал. Кстати, отлично выспался, судя по стоящему солнцу, сейчас часов 10 дня, даже скорее 10:30. Осмотревшись открытым глазом, пусто, потом в бинокль, даже на дороге и у моста никого, так что вооружившись ППД, вышел уже на открытое место, держа их на прицеле. У юмориста аж самокрутка изо рта выпала, и тот сразу поднял руки. Второй удивленно на него посмотрел, обернулся и тоже сделал глаза квадратные. Из рук выпала щетка, коей тот коня намывал. Он безоружен был, винтовка в телеге, как и юмориста. Не ожидали те неприятности. «Где ближайший немецкий аэродром?» – спросил я. Те удивились еще больше. Любого вопроса, похоже, ожидали, но не этого. Впрочем, ответа я не получил. Они не местные, их сюда с западных областей перекинули на усиление. Банда рядом в селе стоит, которую они гордо ротой называют. Собрали полицаев с округи, сформировали роту и сюда. А этих на охрану моста пока направили. Алкаши. Кто же от путевых подчиненных отказываться будет? Вот и отправили самых негодных, что потерять не жалко. В полицаи в основном такие и идут. Так что короткими очередями прикончил обоих, забрал обе винтовки с подсумками, мало ли кого из наших встречу, вооружу. Мне они без надобности, два пулемета имею, ДТ как ручник и МГ-42 на треноге как станковый. Дальше на велосипеде с мотором укатил в сторону, через мост проехал и дальше. Через полчаса свернул с дороги, позавтракал кашей и дальше. Ну а что, в гражданское одет, а Усвайз взял с одного из полицаев. У него три в кармане было на разные имена, две женщины и мужчина. Скорее всего убил носителей. А аэродром я сам вычислил к утру следующего дня, тыловой явно. Проследил, как транспортник снижается и вдали заходит на посадку. На окраине небольшого городка тот. Кстати, к вечеру вчерашнего дня я понял, что полицаи, что тут работают, изрядное варье. Они сюда явно зарабатывать прибыли. На дорогах те мне 5 раз встретились за прошлый день, и все 5 раз останавливали, отбирали мопед, еще и обыскав. 4 раза это были малые группы, 3-4, легко уничтожал и дальше, прибирая оружие. А одна банда крупная, на 2 пролеткой 3 телегах, пришлось утереться и выслеживать, а как стемнело, те на берегу речки встали, всех в ножи взял, без выстрелов, вернув мопед. Меня этому учили в космодесанте. Ладно, аэродром нашел, время уже ближе к обеду, вот и ожидал темноты, внимательно изучая, что и где на территории находится. Запасы топлива, видимо, там в канаве, накрытой маскировочными сетями, и от наблюдения с воздуха и от слепящего солнца. Так что, насмотревшись, я расстелил 2 одеяла, на шкуре спать все же жарко, она для зимы, и вскоре уснул. Как стемнеет, я рядом будильник поставил, пойду на дело. А так будильник действительно поднял вовремя, я достал шторх, буду брать бензин до упора, 2 тонны и 200 кило, что сейчас есть в хранилище, и лечу прочь. Планы у меня неплохие, на месяц вперед, вот и буду осуществлять их. Так что все удалось, и пробраться на территорию, уведя бочки с бензином и 2 канистры с моторным маслом, и заправив свой самолет. На самом аэродроме ничего нет интересного, пустой, полетел в сторону Германии. Да, у меня туда лежит дорога. Ну и кто ты? Вдруг услышал я, находясь в позе атакующего орла над очком, в туалет приспичило ночью. Вот сижу на очке и тут этот голос. Кстати, помогает облегчаться здорово. Находился я в бараке. Соседей рядом нет, 3 других очка пусты, так что я один был. Совсем один. Зима, январь 43-го, лагерь под Воркутой. Даже Инга у меня отсутствовала, а ее вообще не было. Оставил в Швейцарии, выдав 2-ю часть оплаты. А она в залете, уже убедился, так что велел ей перебираться в Швейцарию. Собственно, сам туда и доставил воздухом, и получить гражданство помог, а дальше сама, и убыл на Черное море под Одессу, пока бархатный сезон не закончился. Всего неделю, но мой отдых был. Ладно, все по порядку. Добыв тогда бензин, я добрался до Днепропетровска. Там, используя хранилище, а бензин выложил, выкопал схрон. Сначала туннель, а внутри, убирая землю и скидывая в воду Днепра, сделал комнату, куда выложил почти весь бензин, одну початую бочку оставил, замаскировал схрон и полетел дальше в Германию, успел отлететь километров на 100, когда светать начало. С Ингой провел время, да передневал с ней же в палатке. Место удобное и тихое, степи, никого вокруг. А вот всю следующую ночь потратил на полет и добрался до Берлина. Там набирал кулинарию, особенно сладости, вскрывал магазины кондитерские, отличный патефон добыл, а то у моего пружина сломалась. Мессер связанный тоже с аэродрома увел, ну и по мелочи. Потом Ингу в Цюрих, в Берлине она уже прошла врача, тот срок поставил в 3 месяца. На этом попрощались, заплатил я щедро, почти все марки отдал, пусть живет как хочет. Сам на Черное море, по пути посетив Польшу и наняв 2 полек, в любовнице, ну и отдыхать с ними. Делал это, разбирая покупки, так до начала октября, там уже к нашим, в районе Сталинграда и вышел, причем на трофейном танке выехал, да еще в боевом отделении немецкий полковник связанный сидел, командир танкового полка, где я эту новенькую машину позаимствовал. Отлично поначалу встретили, тем более узнали, а я огромным уважением пользуюсь и как командир-танкист, и как певец, но затребовали в особый отдел фронта. Я еще тогда понял, это неспроста, а работать начали сразу с кулаков. Видать, слухи до них о моих подвигах на Лубянке не дошли, иначе не рискнули бы. 7 трупов. Им пофиг, что я известный певец и музыкант, им награды нужны, а выявленный предатель такого уровня, это и чины, и награды. Только это не Лубянка, тут все по-серьезному. Суд дал 10 лет лагерей, учел мои заслуги, хотя прокурор 20 просил, или расстрел. Я в отрицалове был и на суде, и в лагере, не признаю своей вины, у меня самооборона. На меня напали, я отбился, как мог. Вербовщики, что работали по лагерям, уже начали действовать штрафные роты и штрафные батальоны, склоняли меня пойти добровольцем, искупить кровью. Какое искупление, я не виноват, не признал и не признаю, вины там моей нет, чистая самооборона. Вот и дошло до этого дня, января 43-го. Я хорошо устроился, 2 польки отлично отрабатывают оплату, припасы всякие. Меня все устраивало, тем более и в лагере среди сидельцев я пользовался большим уважением. Я все сделал правильно, и то, что до подобного дошло, вполне ожидаемо. Планы дальше до конца войны отсидеть, там по амнистии выйду. А тут такая неожиданность. Дернувшись, я закрутил головой, но рядом никого не было. У меня тут же все сложилось. Дядя нашел, поэтому обрадованно воскликнул: «Степан Райнов, передайте дяде, что я нашелся». «Степка», явно обрадовался тот, «не узнаешь, я Лето». «Лето», удивился я, «это тот хитрозадый пожилой хакер, что тайком проник к нам на станцию и сбежал в другой мир, прихвати изрядно добра и оставив свое старое тело». «Стоп, ты Степан Райнов, племянник главы проекта Артема Райнова, его телохранитель и пилот, все верно. Как ты меня можешь не помнить, если сам помогал проникнуть на станцию? Опа, кажется, мы говорим о разных людях. Параллельный мир, где те же события проходили с небольшими неточностями». С заметным удивлением уточнил Лето. «Да, я тоже про это подумал. Похоже. Расскажи о себе. Прямо тут, на толчке, давай поищем место другое». Так что я привел себя в порядок, помыл руки из рукомойника, вода была, дежурный не халтурит, и прошел в небольшую подсобку. Пусто, это хорошо, да и закрыта на навесной замок была снаружи. Дальше я описал, с подробностями свою жизнь. Специально в доверие входил, надеюсь из-за хорошего отношения к Степану Райнову из параллельного мира, и мне что обломится. Попросить хотел амулеты, и еще одно хранилище. Однако застопорилось все на рассказе о моем чудо-хранилище, что позволило снова переродиться. Многоразовое хранилище, даже обрадовался собеседник. «Я 15 лет магией занимаюсь, а о таком не слышал. А ну иди сюда, я тебя исследую». Я ухватился было за лавку, на которой сидел, но меня неудержимо потянуло в образовавшийся рядом овал портала, и втянуло. Я умер, при переходе это обычное дело. Мне кажется, очнулся я сразу, то есть не было долгого ожидания, как вырубило, сразу глаза и открыл. Лежал я в неудобной позе на полу, явно в боевом отделении какой-то бронемашины. Дрожал корпус, двигатель работал, видел боевую часть с откатником в башне орудия, ленты со снарядами, рядом десантные лавки. Что-то эта бронемашина, явно для перевозки десанта, на образцы времен ВОВ не похожа. Рядом 2 бойца, явно погибшие, в цифровом камуфляже, разгрузке, в касках-сферах, при оружии. Это явно более современный мир. Я зашевелился и сел, поморщившись от боли в голове. Глянул на руки, но они в боевых тактических перчатках, но уже по зубам ясно. Провел языком по чистоколу, что тело другое. Очнулся, раздался рядом знакомый и уже ненавистный голос Лета. «Какого хрена?» – прохрипел я, откашливаясь, беря тело под контроль. Увидев на соседнем теле фляжку, я отцепил и, окрутив крышку с жадностью, прилип к ней. Пить очень хотелось. Ну и пока я делал это важное дело, Лето просвещал меня в то, что случилось. «Ты извини, я немного увлекся. В общем, тело твое пострадало, да в пыль стерлось, пришлось душу ловить. В общем, я подсадил тебе в ауру 6 хранилищ, первое через 2 суток откроется, на тонну сразу, дальше кач. Так что можешь еще 6 раз умереть, память не потеряешь. В каждом хранилище по 3 амулета, зарядки, личной защиты и лекарский. Золотая середина, как я считаю. Еще сумка у тебя в ногах, да, та кожаная. Внутри амулеты. Подбор сделал для неодаренных. Это мое извинение за случившееся. В общем, я нашел как раз новый мир, в старом твоем искал, подходящего тела не было, а тут сразу нашел. Молодой боец, 19 лет, контрактник, мотострелок. Погиб, я подлечил тело, только травму головы оставил, чтобы ты списал на нее амнезию. Тут 2022, 8 марта, 2 недели как идет СВО. Похоже, на колонну обеспечения было нападение, где-то в Сумской области. Дальше сам разберешься. Кстати, русские солдаты разбежались, а к колонне подбираются украинские. На этом все, можешь не благодарить, больше не увидимся, пока-пока. Стой, но уже почувствовал, портал закрылся, и тот исчез, отчего я от души выматерился. Первым делом, отложив фляжку, крышку закрыл, я подтянул сумку и из нее достал листок с перечнем, что внутри было, и как активировать. А то не знаю, по стандарту все. Хотя все равно прочитал. А мало ли какие изменения. Нет, не было такого. Вот и начал доставать амулеты, и поскорее привязывать к себе с помощью руны привязки, благо кровь была. Мазал палец из раны на затылке и активировал, привязывая. Было ровно 22 амулета и 2 боевых артефакта. Некоторые дублировались. Первыми я приписал к себе 4 амулета, остальные пока не нужны. Это личной защиты, приписывается не сразу, минут 10 амулетом требуется. Там сложная вязь структур. В общем, как объяснили маги, 10 минут это быстро, зато от взлома защита высокая. Так вот, 4 амулета. Это личной защиты, сканера, браслет с 7 гранями безразмерных хранилищ, по 100 тонн каждая грань, и климат контроля. Снаружи вижу снег, меня било слегка от холода. На цике рядом. Нужно торопиться, но я все равно пока все амулеты и артефакты не привязал, не останавливался. Ну и пока те выходили на режим, быстро проверил автомат, калаш с подствольником, в разгрузке дополнительные магазины, ручные гранаты и 7 выстрелов к подствольному гранатомету. Про эту войну я слышал, она у нас перешла в Третью мировую, хотя и без применения ядерных зарядов, хоть до этого сообразили. Если ударит, даже тараканы не выживут. Сдержались. Ракеты России по США били долго, 2 года, почти всю промышленность в ноль уничтожили, дамбы и мосты. Такое количество ракет для них стало неприятным сюрпризом, как и то, что их ПВО работало крайне неэффективно.